Они ехали целую ночь и только перед рассветом сделали привал. Пока лошади щипали скудную траву, почти все люди уснули. Только Долан казался бодрым и свежим, словно отдыхал всю ночь. «Где мы сейчас?» — спросил Мэйси. Глаза у него были красные от усталости. Килкенни тоже имел довольно смутное представление об их точном местонахождении. Он ориентировался по снежным вершинам гор, взметнувшимся в серое предрассветное небо. «Моя долина вон там. Далеко? Если по прямой, то миль 10. А так как мы едем, то вдвое больше». «Не нравится мне все это, Лэнс. Мэйси никогда не чувствовал себя уверенно в горах. Нужно было оставаться в городе». «Ни в коем случае», — вмешался Долан. «Они бы еще день повозились с нами, а потом просто подожгли бы дома». Лэнс дал поспать всего 3-4 часа и снова поднял всех. Сам он вообще не спал, с тревогой поглядывая назад, каждую минуту ожидая увидеть погоню. Не раз мысли его возвращались к Рите. Он волновался за нее, хотя знал, что в доме достаточно провизии. Но мысль о том, что она там совсем одна, сильно беспокоила его. Когда все были в седлах, Килкенни снова повел их вперед. После полудня, когда они были уже недалеко от долины, миссис Эрли упала в обморок. Муж едва успел подхватить ее. Остальные женщины тоже вот-вот готовы были свалиться от усталости. «Мы не можем идти дальше», — сказал Мэйси. «Хорошо», — кивнул Килкенни. «Давайте остановимся у источника». Женщин пришлось снимать с лошадей. Окинув взглядом склоны хребта, поросшего молодыми соснами, Лэнс с помощью Кейна и Хаймы нагнул вершины нескольких сосен и связал их вместе. Получилось нечто вроде зеленой крыши. Наложив лапника, они устроили постель для женщин. Блейн с удивлением рассматривал получившийся шалаш. «Никогда не видел ничего подобного. Я и сам не откажусь отдохнуть в таком». «Именно это вам и придется сделать, док, пока мы с Хаймой и Кейном поедем вперед». «Я и Шорти тоже поедем с вами», — предложил Долан. «Тогда один из нас сможет вернуться за этими людьми, когда они отдохнут». Прошло несколько часов, прежде чем Килкенни, Бриго, Брокмен, Долан и Шорти перебрались через заросший лесом хребет и оказались в долине. Рита стояла на пороге дома с ружьем в руках, но, узнав приближающихся всадников, тут же зашла обратно в дом и вышла, когда они сходили с лошадей. «Кофе сейчас будет готов, Лэнс», — сказала она. Он молча сжал ее руку, увидев, как радостно сияют ее глаза. После хорошего обеда все, кроме Шорти, который сразу засобирался обратно, прилегли отдохнуть. Долан, Кейн и Брига разместились прямо на веранде. Несмотря на усталость, они не могли уснуть. Слишком тревожным было положение, в котором они оказались. На время удалось уйти от преследования, но все понимали, что Джек Тэтлоу не остановится, пока не убьет их. И не только потому, что потерял второго сына. Просто этот человек был всегда настолько уверен в себе и настолько верил в непогрешимость своих действий, что теперь обязательно доведет дело до конца, чтобы доказать и себе, и всем свою правоту. Джек Тэтлоу сидел в большом кресле в пустом ресторане Вествотер-отеля. Несколько ковбоев Форти, охранявшие хозяина, расположились на ступеньках веранды. Что ж, теперь город был в его руках, и все ранчо в округе принадлежали ему. Но двое сыновей были мертвы, а стада разбежались, так что теперь придется много дней собирать их. И тем не менее, несмотря на, в общем-то, полную победу, Тэтлоу было несколько не по себе. Килкенни был жив, Бриго и Кейн Брокман тоже. Долан, Мэйси, Блейн и остальные ушли из города и сейчас в безопасности. Они ведь не сбежали, а именно ушли. И теперь будут выжидать удобного момента, чтобы нанести удар. Правда, у него были сыновья, а значит и гарантированная поддержка. Энди — крутой парень с задатками ганфайтера. И Бен — всегда спокойный и невозмутимый, на котором, по существу, держалось все благополучие Форти. Кроме него никто всерьез не занимался скотоводством. Финн был просто трудягой, делая все, что ему приказывали. Бат вечно шатался по барам и салунам, нарываясь на неприятности. Энди был хоть и серьезный парень, но уж очень много в нем было от профессионального ганфайтера. Такой не станет возиться с коровами. И только Бен всегда знал, где можно выгодно продать скот, а где купить. Именно он заключал сделки, находил нужных людей. Но он терпеть не мог насилия. В этом отец усматривал непозволительную для их семьи слабость. Это раздражало его, и он демонстративно игнорировал мнение Бена по любому вопросу, не касающемуся Форти. «К черту!» — вслух сказал Джек Тэтлоу, поднимаясь с кресла. Он прошелся по ресторану. С тех пор, как Ирлевен ушел с Килкенни, официантки тоже не приходили на работу. В кухне возился повар Форти, стряпню которого могли выдержать только закаленные желудки ковбоев. Почти все магазины были закрыты. Это тоже раздражало Тэтлоу, но здесь он был бессилен. В ресторан вошел Хэппи Джек Хэроу. Он прошелся между пустыми столиками и громко выругался. «Садись», — пригласил его Тэтлоу. «Сейчас нам дадут пожрать». «Это уж точно», — ядовито заметил Хэроу. «Именно пожрать, а я хочу поесть, понимаешь? Поесть!» Тэтлоу не ответил, угрюмо глядя в стену. Хэроу помолчал и продолжил уже более миролюбиво. «Новости есть?» «Нет». «Они ушли?» «Похоже». «Ну так и оставь их в покое. Что ты сделаешь, если твои люди их поймают?» В последнее время Хэроу неважно спал. Он не поддержал Эрли, хотя очень уважал его и Блейна. «А как быть с женщинами? Их ты тоже убьешь?» «Прекрати!» — раздраженно ответил Тэтлоу. «Мои люди сделают все, что нужно». Но на самом деле он сам уже серьезно задумывался, как поступить с женщинами. «А ведь им рот не заткнешь», — продолжал Хэроу. «Между прочим, миссис Эрли принадлежит к старой и известной семье. Если с ней что-то случится, то расследование не избежать. Это значит, что могут прислать солдат». Джек Тэтлоу и сам понимал это. Для него было ясно одно — свидетелей на расследовании, если таковое случится, быть не должно. Значит, женщины тоже должны умереть. Это было опасное решение. Однажды он видел, как человека вздернули за то, что он ударил женщину. Некоторые оказывались на Бут-Хилл только из-за того, что приставали к женщинам. Он понимал, что произойдет, если в городе узнают об убийстве женщин. Но, с другой стороны, они были где-то в горах, и если они просто не вернутся, то кто будет знать, что с ними случилось? Правда, был еще один вариант. «Если мне выдадут Килкенни, то я их не трону!» «Держи карман шире!» — буркнул Хэру и, наклонившись через стол, добавил. «Забирай лучше своих людей, Джек, и двигай дальше, на запад! Здесь ничего хорошего у тебя не выйдет!» «Чёрта с два!» — вскинулся Тэтлоу. «Теперь это моя земля! Я здесь останусь!» «Конечно, останешься!» — хладнокровно заметил Хэру, принимая от повара тарелку бобов с мясом и чашку кофе. «Тебя здесь похоронят!» Тэтлоу промолчал. Какого черта его принесло в эти края? Такая каша заварилась, и конца убийствам не видно. Прекратить убийство можно только одним способом — убийством. Убить всех, кто может выступить свидетелем против него. Он резко поднялся и подошел к двери. «Эрни, отвезешь эту записку Хэвиленду!» Он быстро написал на клочке бумаги несколько слов и, отдав ее Эрни Рашу, вернулся к столу. «В одном ты прав, Хэрроу. Женщинам рот не заткнешь!» Что-то в его голосе заставило Хэппи Джека насторожиться и поднять глаза. «Ты ведь сам сказал мне об этом!» — продолжал Тэтлоу. Взгляд у него был совершенно пустой. «Я не могу оставить их живыми!» Хэрроу покосился на дверь. Там, привалившись к косяку, стоял Деннис Тайгер, один из ковбоев Форти. «Если Тэтлоу решил убить женщин, то жизнь его, Хэрроу, вообще ничего не стоила». «Ладно», — он попытался говорить непринужденно, — «пожалуй, пойду проверю своего бармена. Этот прохвост наверняка обирает меня». Тэтлоу перевел на него тот же страшный пустой взгляд. И Хэрроу стало жутко. Зачем он вообще влез в это дело? С трудом заставив себя повернуться, он пошел к двери, когда Тэтлоу негромко окликнул его. «Хэрроу!» Он повернулся. Рука Тэтлоу была на рукояти револьвера. Хэрроу схватился за свой Смит и Вессон, но было уже поздно. Грохот выстрела гулко прокатился по пустому ресторану, и мертвое тело Хэппи Джека Хэрроу, опрокинув стол, упало на пол. Стайгер молча смотрел на босса, ожидая приказаний. «Закопайте его!» — бесцветным голосом сказал Тэтлоу и сел за стол, пододвинув себе чашку кофе, аромат которого смешался с едким запахом пороховой гари. Глава 9. Убийство Хэрроу не осталось незамеченным в городе. Те, кто еще колебался, поддерживать Тэтлоу или нет, больше не сомневались и окончательно отвернулись от него. В нескольких милях от Хорсхеда, у маленького ручья, впадавшего в Эствотер, сидели два ковбоя с Форти. «Тэтлоу убил Хэппи Джека Хэрроу, а я слышал, что он собирается убить и женщин, которые ушли в горы с Килкенни. Старик совсем из ума выжил. Одно дело убивать в бою, а это просто резня!» Первый ковбой хлебнул воды из фляги и вытер усы. «Лично я не собираюсь в этом участвовать. Я тоже думал об этом!» Усатый кивнул на две сотни коров, которые паслись неподалеку. Это была часть стада, которую им удалось собрать за 2 дня. «Так чего мы ждем? Тэтлоу должен нам деньги за 2 месяца. Давай-ка возьмем этих коров и смотаемся отсюда. Их можно неплохо продать в Санта-Фе». Его напарника не нужно было уговаривать, и через час они вместе со стадом скрылись за холмами. А после полудня к месту их стоянки подъехали еще 3 ковбоев с Форти с несколькими десятками найденных коров. По следам они без труда догадались, что произошло. «Неплохая мысль», — как бы, между прочим, заметил один из них. Этим троим понадобилось всего несколько минут, чтобы прийти к общему согласию, и, прихватив коров, они тоже двинулись на юг. Джек Тэтлоу узнал о случившемся от Энди. С трудом подавив охватившее его бешенство, он еще более убедился в правильности принятого решения. Сначала убрать всех тех, кто против него, а потом будет время заняться и ворами. «Возьми 10-15 наших людей», — приказал он Энди. «Пообещай по $100 каждому, когда дело будет сделано, и отведи их к Хэвиленду. Скажи, что я даю ему 48 часов. Ди Хэвиленд был рад подкреплению и вместе с Энди и несколькими ковбоями сел у костра. Килкенни где-то здесь, недалеко. У него несколько крутых парней, но с ними женщины, и это нам на руку. Мы разделимся на три группы, чтобы быстрее найти их. Энди, ты возьмешь 5 человек и будешь слева от меня. Грет возьмет еще 5 и пойдет справа. Я буду с остальными по центру. Если что-то обнаружите, то в драку не ввязывайтесь. И вообще, постарайтесь, чтобы вас не заметили. Сразу возвращайтесь ко мне. Они разъехались в разные стороны и встретились только к вечеру. Грет соскочил с коня и подошел к костру, где сидели Хэвиленд и Энди. Я нашел след этой девки, Риордан. Дождь смыл почти все следы, но в 2-3 местах я узнал подковы ее лошади. Следы ведут в горы, там наверняка есть что-то вроде долины. Отлично, потер руки Хэвиленд. И еще я нашел Джесса Бейкера, мрачно добавил Грет, грея руки у костра. Убит? Быстро спросил Энди. Да, в живот, револьвер держал в руке. Это Килкенни, уверенно определил Хэвиленд. Ты нашел следы Риордан по другую сторону гор. А мы потеряли след всего отряда 2 назад по эту сторону. Значит, они где-то рядом, и нам нужно быть очень осторожными».